С неба светило солнышко. Осень выдалась теплой. Листья в Южном Саминске лишь начали желтеть, хотя календарь показывал уже конец сентября. С трудом, ругательствами и помощью Артем наконец покинул здание суда. Дело в том, что не везде в строении имелась инфраструктура для маломобильных людей. Точнее, не везде она работала. Несколько раз ему приходилось просить помощь. Как правило, люди помогали, но делали это с такой недовольной физиономией, будто их под дулом автомата заставляли. Артем направил инвалидное кресло в сторону небольшого парка, расположившегося в шаговой доступности от здания суда. Все скамейки пустовали. Легкий ветерок шелестел пожелтевшими листьями. В ветвях лениво каркала ворона. Бывший курьер остановил свое новое транспортное средство у края асфальтированной дорожки. Поглядел в обе стороны. Она пустовала. Тогда, наконец, отдал волю эмоциям. Из глаз сами собой потекли слезы. Конечно, еще в ходе следствия, когда его вызывали, у него имелись подозрения, что все идет совершенно не так, как необходимо. Однако он списывал это на непонимание ситуации. Искренне верил, что суд во всем разберется. Он разобрался. Наказал невиновных, поощрил виноватых. Артем не ожидал настолько мощного удара под дых от судьбы. От несправедливости жизни слезы из глаз и катились. Пиликнул телефон. Этот звук неожиданно вырвал из горя. Мир словно повернулся к нему, сказав: «А тебе помнят?» Артем нырнул в портфель, висевший за спинкой кресла, вынул из потайного отделения телефон. Разблокировав, прочел безграмотное сообщение уже от бывшей жены. «Ты собрался мне не платить? Мне плевать, что у тебя нет ног. Ты мужик, и думай, как где заработать, а мне нужны деньги. Ты понял меня, козел? Я надоела, подаю на алименты». Раньше она использовала голосовые сообщения, но после развода перешла на текстовые, выражала максимальное презрение. Артем несколько минут сидел и невидящим взглядом глядел в экран. Тот даже потухнуть и заблокироваться успел. Он ожидал такого поведения от бывшей супруги, даже больше. Удивился, когда она предложила, чтобы он присылал ей ежемесячно требуемую сумму. Правда, потребовала значительную долю от того, что ему назначило государство. Теперь понял, что ей попросту было лень подавать на алименты. Умеренными аппетитами она никогда не отличалась, поэтому сумма, которую присылал бывший муж, быстро перестала устраивать. Больше Артем высылать попросту не мог, чтобы самому не загнуться от голода. Естественно, подобные обстоятельства бывшую жену не устраивали. Она хотела больше денег. На лицо невольно выползла улыбка. Артем знал, что суд присудит ей меньше, чем он отправлял. Он уже успел изучить этот вопрос. Представил себе лицо бывшей жены, когда она поймет, что надурила сама себя. Впрочем, вряд ли она поймет, что во всем виновата сама. Люди такого типа всегда винят в бедах других. Убирая смартфон в потайной карман портфеля, Артем вспомнил, как спросил у бывшей жены, получила ли она его сообщение с просьбой о помощи. До последнего надеялся, что это она сыграла в его судьбе не последнюю роль. Оказалось, что ничего она не получила. «А если бы и получила, — добавила тогда жена, — то и пальцем бы не пошевелила, чтобы тебе помочь. Ты мужик, значит, ты должен выкручиваться сам. Нечего перекладывать свои проблемы на женские плечи». Артем давно понял, что его спасло чудо. Рожковы, несведущие в технике, решили, что он отправил сообщение. Поэтому поспешили от него избавиться, а все следы почистить. «Что, сделал гадость, а теперь радуешься?» — раздался каркающий голос, который навсегда поселился в кошмарах. Артем настолько быстро развернулся на инвалидном кресле, как не делал никогда. Собственно, он и не предполагал, что на этом четырехколесном агрегате можно настолько быстро сменить направление. В 5 метрах от бывшего курьера стояли супруги, не так давно отрезавшие ему ступни, а теперь законно освобожденные. «Не подходите!» – слишком громко выкрикнул Артем. Инстинктивно он нырнул в отделение портфеля, где хранился складной нож. Щупал-щупал, пытаясь найти оружие, пока не вспомнил, что выложил его, ведь пройти с ним в суд все равно бы не смог. «Господи, да ты не волнуйся!» Рожкова сделала шаг к инвалиду. «Не обидим!» «Не подходите!» Артем спешно закрутил головой в поисках помощи. Как назло, в округе никого. «Постой здесь!» Рожкова положила на грудь супругу руку. «Я одна, а то раскричится еще!» Медведеподобный старик нахмурился, но указание супруги, как всегда, безоговорочно выполнил. Замер, сверля бывшего пленника равнодушным взглядом. Рожкова сделала несколько шагов к бывшему курьеру. Поняв, что искать нож занятие бесперспективное, Артем вытащил руку из портфеля, схватился за обручи на колесах инвалидной коляски, собираясь укатить от этой парочки как можно быстрее и дальше. «Господи, да чего ты так волнуешься? Как там тебя, Руслан?» На морщинистое лицо Рожковой выбралась мерзкая ухмылка. «Ты же мужчина. Неужели старой женщиной испугался?» Артем невольно замер. Слова Любовь Григорьевны невольно поставили его в ступор, пока он не понял, что она над ним попросту издевалась. «Боже, да не бойся ты!» – продолжала маленькими шагами подходить Рожкова. «Или ты из этих, трусливых?» Когда Артем понял, что слишком близко подпустил похитительницу, стало слишком поздно. Она уже находилась на расстоянии последнего шага, который незамедлительно и сделала. Вцепившись мертвой хваткой в подлокотнике, она слегка наклонилась, чтобы поглядеть в глаза бывшего пленника. В нос Артему ударила вонь из ее рта, а также запах старых, лежалых в плесени вещей. «Из-за тебя, уродец проклятый! Мои дети голодали столько времени!» Точно обезумевшая ворона прокаркала в лицо бывшему пленнику Любовь Григорьевна. Ее сузившиеся глаза плевались злобой, костяшки пальцев побелели от того, как сильно она сжимала подлокотники. Артем поглядел на морщинистую шею мучительницы, словно примиряясь, как будет хватать. «Господи, да не бойся ты!» – неожиданно улыбнулась Рожкова. «Ничего мы тебе сейчас не сделаем!» Отпустив подлокотники кресла, она выпрямилась, с легкой ухмылкой поглядела на инвалида. «Но на нашу улицу больше не заезжай! Видит Бог, я никогда не прощу тебе, как ты обошелся с Егорушкой! Никогда не прощу тебе, что мои дети из-за тебя голодали!» «Я буду апелляцию подавать!» Артем крутнул колеса назад, инстинктивно стараясь быть подальше от врага. «Я не оставлю это так!» Рожкова ухмыльнулась. «Господи, какой же ты глупенький!» С материнской нежностью произнесла она. «Я же тебе уже говорила, что в нашей стране мужчины от 18 и до 55 – это самый незащищенный класс общества. Они только всем должны и всем обязаны, а прав там нет. Вас можно безнаказанно гнать в тюрьмах, убивать на войнах, грабить, использовать как рабов, всячески издеваться. А вы даже ничего не можете сделать в ответ. Ты только что увидел, что закон тебя не защищает. Боже, не трать ни наше, ни свое время на все эти судебные глупости. Забудь о нас. Потому что если не забудешь...» Неожиданно почернели ее глаза. «Пеняй на себя. Понял, опарыш?» Прорычала она. Рожкова сделала шаг к бывшему пленнику. Артем резво отъехал. «Еще шаг, и я...» Начал он. Любовь Григорьевна развернулась и направилась к мужу. Проходя мимо, бросила короткое: «Пошли». Медведеподобный старик в последний раз зыркнул на бывшего пленника. Затем повернулся и направился вслед за супругой. Артем долго глядел им вслед. Смотрел и думал, сколько еще людей убьют эти любители бродячих животных.